Рабочая комната Фауста. Фауст и Мефистофель. Фауст. Опять стучится кто-то. Вот досада. Войдите. Кто там? Мефистофель. Это я. Фауст. Войдишь? Мефистофель. Заклятье повторить 3 раза надо. Фауст. Войди. Мефистофель. Вот ты меня и лицезришь. Я убежден, поладить мы сумеем, и сообща тоску твою рассеем. Смотри, как расфронтился я пестро. Из кармазина золотой ниткой камзол в обтяжку, на плечах накидка, на шляпе петушиное перо, а сбоку шпага с выгнутым эфесом. И хочешь знать, вот мнение мое, сам облекись в такое же шитье, чтобы в одежде, свойственной повесам, изведать после долгого поста, что означает жизни полнота. Фауст. В любом наряде буду я по праву тоску существования сознавать. Я слишком стар, чтобы знать одни забавы, и слишком юн, чтобы вовсе не желать. Что даст мне свет, чего я сам не знаю? Смиряй себя, вот мудрость прописная, извечный нескончаемый припев, которым с детства прожужжали уши, нравоучительную этой сушью нам всем до тошноты осточертев. Я утром просыпаюсь с содроганьем и чуть не плачу, зная наперед, что день пройдет, глухой к моим желаниям и в исполнении их не приведет. Намек на чувство, если он заметен, недопустим и дерзок чересчур. Злословье все покроет грязью сплетен и тысячью своих карикатур, и ночь меня в покое не оставит, едва я на постели растянусь. Меня кошмар ночным удушьем сдавит, и я в поту от ужаса проснусь. Бог, обитающий в груди моей, влияет только на мое сознание. На внешний мир, на общий ход вещей не простирается его влияние. Мне тяжко от неполноты такой. Я жизнь отверг и смерти жду с тоской. Мефистофель. Смерть, посетитель, не ахти какой. Фауст. Блажен, кому она в пылу сраженья, увенчанная лаврами, придет. Кого сразит средь вихря развлечений или в объятиях девушки найдет. При виде духа кончить жизнью счеты я был вчера на радостях не прочь, Мефистофель. Но если я не ошибаюсь, кто-то не выпил яда именно в ту ночь. Фауст. В придачу ко всему ты и шпион, Мефистофель. Я не всеведущ, я лишь искушен. Фауст. О, если мне в тот миг разлада был дорог благовеста гул, и с детства памятной отрадой мою решимость пошатнул, я проклинаю ложь без меры и изворотливость без дна, с какой в тело, как в пещеру, у нас душа заключена. Я проклинаю самомнение, которым ум наш обуян, и проклинаю мир явлений обманчивых, как слой румян, и обольщенье семьянина, детей, хозяйство и жену, и наши сны наполовину неисполнимые кляну. Кляну маммона, власть наживы, растливший в мире все кругом. Кляну святой любви порывы и опьянение вином. Я шлю проклятие надежде, переполняющей сердца. Но более всего и прежде кляну терпение глупца.